Цитата. Чтобы стать самосознающим, дух должен пройти через все циклы бытия до своего высочайшего достижения, то есть самосознания здесь, на Земле, в человеке. Дух сам по себе – несознательная, отрицательная абстракция. Примечание «Ибо дух без монады – ничто». Примечание Клизовского. Его чистота присуща ему, а не добыта заслугами. Потому, чтобы стать высочайшим Дхьяни Чоханом, архангелом, примечание Клизовского, для человеческого эго необходимо достигнуть полного самосознания на человеческой ступени, которая синтезируется для нас в человеке. Там же том 1. Цитата. Сознание человека и индивидуальность неразрывно между собой связаны. И даже более того, в отдельности представляются понятиями, лишенными смысла, ибо индивидуальность есть природа сознания. Сознание всегда индивидуально. Сознание и индивидуальность, утверждающие самое бытие монады как таковой, рождаются сначала в утверждении монады как первообраза, присущего ей относительного мира. Будучи по природе своей частью вселенского духа, монада своим сознанием являет аспект космического божественного сознания, утверждая себя как самостоятельную, независимую субстанцию второго рода, монада тем самым утверждает присущее ей сознание. Шмаков, священная книга Тота. Из сказанного вытекает необходимость сделать различие между монадой вообще, которая, являясь жизненным принципом, одушевляет все живущее, и человеческой монадой, которая, помимо своего назначения одушевлять человеческую сущность, является центром самостоятельного и сознательного существования. Первое в своей сущности является единство, как показывает само значение слова «монада». Вторая – составная, ибо помимо жизненного принципа обладает результатом истекшего развития всех царств природы – сознанием. Сознание является первым одеянием монады, ее точно покровом, нарастая, прибавляясь с каждой прожитой жизнью. Когда человек заканчивает свой жизненный путь, дух берет самое ценное, что человек накопил в течение жизни, самое лучшее, что есть в человеческом уме и чувствах, и как ветер уносит с погибающего цветка аромат, монада уносит все с собой в высший мир для претворения в опыт и приобщения его к сознанию. Таким образом, человеческая монада состоит из трех принципов – атма – духа, будхи – сознания и высшего манаса – высшего проявления человеческого разума. Эти три принципа составляют бессмертную сущность человека. Цитата. «Атма не прогрессирует, не забывает, не помнит. Она не принадлежит этому плану. Она лишь луч света вечного, который светит через темноту материи, когда последняя желает этого. Будхи становится сознательным через нарастание, получаемое им от манаса, при смерти человека после каждого нового воплощения. Манас бессмертен, ибо после каждого нового воплощения он присоединяет к атма-будхи нечто от себя и, таким образом, ассимилируясь с монадою, разделяет ее бессмертие». Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 1. Если человеческий манас прибавляет к монаде или бессмертной сущности человека после каждого воплощения нечто от себя, то для эволюции человека не может быть безразличным, что именно он прибавляет и чем окутывает свое зерно духа. Если тот источник света, который есть в каждом из нас, благодаря отрицательному человеческому мышлению и поступкам, будет окутываться темным покровом из низших видов материи, то хотя сам по себе он не может погаснуть и быть уничтоженным, но будет окутан таким плотным темным покровом, что свет его не достигнет сознания человека, и вместо эволюции человек вступит на путь инволюции. Цитата. Нужно человечеству подумать, чем оно окутывает свою монаду, чем покрывается это бессмертное зерно. Слишком мало вникают в эту задачу. На протяжении каждого круга нужно проследить течение кармы и ее воздействие. Предопределение следует явлениям наслоений предыдущих, совершенных деяний. Эти окружения могут заглушить голос зерна, и путь жизни может изменить явление предназначенное. Зерно космическое, заложенное в каждом существе, должно так бережно облекаться человечеством. На устремленном зерне строится явленная эволюция, и беспределен путь мощи зерна. Беспредельность, часть 1, параграф 353. Цитата. Высшее окружение монады происходит чистым огнем. Если монада может облечься огнем, то значит она может достичь высших сфер. Агни-йог и Архат оба облекают свои монады материей люцидой. Беспредельность, часть 1, параграф 354.